Глава 16. Арена находилась на корме, прямо под торговой палубой, с ее навесами и контейнерами-лавками. Широкий коридор с разбитыми окнами, по которому бандиты ехали в кормовую часть, тянулся над бесчисленными отсеками, боксами и ярусами корабля. Большинство переборок давно срезали. Сквозь дыры открывался вид на мир внутри железного гиганта. Веревочные лестницы и подвесные мостки, полные глухого эха залы, плетеные из водорослей перегородки. В отсек с наваленной на пол землей из дыр в обшивке падали косые столбы света. На грядках зеленели побеги. Делянку охраняли хмурые оборванцы с пороховыми самострелами. Макото решил, что это плантация дурман травы. На саму арену бандитов не пустили, там готовились к вечерним игрищам. Распорядитель встретил их у решетчатого входа, за которым был ведущий вниз под отгарную палубу коридор. Торговались недолго. В другое время Макото вытряс бы из покупателя всю душу, споря за каждый медяк, но сейчас он спешил к графу. Пришлось отдать мутанта всего за 70 монет, хотя если бы пятнистый не сбежал, атаман мог бы получить за бойцовую партию не меньше 200. Плюс еще с полсотни за шакаленка. Распорядитель открыл решетку и позвал четверых рабов. Смуглые кочевники-здоровяки в набедренных повязках и ошейниках взялись за клетку, сняли ее с телеги и унесли по коридору. «А чего не мычали? Нормально, не говорили?» — спросил Дерюшка. «Бо языки отрезаны!» — Макото забрался на телегу. «Не топчитесь, едем!» Он не дал крючку вожжи, сам решил править ящером. Бандиты, ощущая напряжение хозяина, тихо уселись сзади. Ангарную палубу озарял свет, падающий сквозь прямоугольное отверстие в потолке. Макото направил телегу к ближайшему подъемнику. «А знаете, что это раньше за штуки были?» – заговорил Дерюшка. «Ну, лифты эти». «Лифты были», – буркнул крючок. «Не, ну понятно. Но для чего они? Почему такие здоровые?» Крючок с Макотой молчали, но молодого это не смутило. «Мне Захар рассказывал. Он в одной старой книжке вычитал. Короче, на корабле раньше авиетки стояли. Только они тогда, как их, самые леты назывались. Железные такие. Для войны, потому что броневые. Их прятали здесь, внизу. А когда надо взлетать, лифтами подымали. Корабль, значит, авиеток много перевозил, с него они летали». «Как это, железные и летали?» – перебил Макото. «Ты чё плетёшь? Железо тяжёлое». «Да это не я, это Захар. Он, говорю, в книжке одной вычита». «Захар читать отродясь не умел», – отрезал крючок, и Дерюшка обескураженно умолк. Платформу приводила в движение паровая машина. Прикрученный к полу котел цистерна, чугунный колпак с дырой для пара, шестерни, рычаги. Здесь дежурил усатый верзила в драном комбинезоне, рожа в копоти, на лбу очки с выпуклыми стеклами. Макото заплатил, и усач молча ушел в будку управления. Атаман завел повозку на прямоугольную плиту без ограды и остановил посередине. Загудело, залязгало. Струя пара вырвалась из дыры в колпаке, украшавшем котел. Под платформой раздалось шипение, серые клубы поползли из-под нее. Дрогнул коленвал, пришла в движение самая большая шестерня, зубцы размером с голову сцепились с другими, поменьше, завращалась вторая шестерня, потом третья, стала быстро крутиться на железной оси, уходящей в пол. Плита дрогнула и тяжело поползла вверх. Скрипнула повозка, ящер зашипел, ёкнул Дерюшка. «Спокойно, хлопцы!» – подбодрил Макото. Обернулся и будто на кинжал наткнулся на пронзительный взгляд крючка. От неожиданности атаман даже вздрогнул, чего с ним не случалось уже много лет. Лопоухи смотрел пристально и так странно, будто едва сдерживался, чтобы не вцепиться Макоте в горло. Атаман отвернулся, дав себе обещание покончить с крючком сразу после того, как тот станет не нужен. Нельзя больше тянуть. Крючок — это тебе не придурочный Дерюшка. В нем внутренняя сила есть, как в том шакаленке сбежавшем. Но что же все-таки еще изменилось в крючке? Вроде чего-то не хватает, настолько привычного, что и не вспомнить. Поршень над платформой медленно распрямлялся. Она поднималась, ангарная палуба уходила вниз. Прямоугольник над головой становился все шире, и, наконец, плита вплыла в него. Сразу стало теплее и светлее. Вокруг раскинулся арсенал. Навесы, палатки, лотки. Мимо рядов торговых контейнеров ходили люди. Где-то стреляли, проверяя оружие, гудели двигатели. Макото привстал, соображая, в каком направлении склад графа. Ближе к корме между палатками лежала на боку здоровенная цистерна, подпертая балкой. Там вырезали окна и двери, внутри виднелись столы, за ними сидели люди. Цистерну превратили в кабак. Наверху, куда вела сварная лесенка, дежурил охранник с ружьем. Над головой его качалась на ветру вывеска «Бакин». Хотелось выпить, но сейчас Макото не мог позволить себе расслабиться, поэтому завернул ящера в другую сторону. Вскоре они увидели склад графа. 4 стоящих вплотную контейнера и еще 4 сверху. В нижней части конструкции стальные двери, на втором ярусе пара ветряков, генератор и толстый шпиль с поперечными штангами. Другие еще более длинные шпили виднелись вдалеке, над правым бортом корабля, где высилось сооружение необычной формы. Над ним висел дирижабль с 2 газовыми емкостями, и атаман нахмурился. «Это что, летуны?» «Да нет. Что им тут делать?» «Это кто-то другой, видно, богатый человек, раз на такой штуке летает. Вот бы себе такую заиметь. Но она, небось, совсем дорогая, хотя вопрос даже не в деньгах. Такое просто никто не продает». Дерюшка с крючком вовсю крутили головами, Макото тоже стал оглядываться. Шум голосов, толпы людей, лавки, навесы, палатки со всех сторон. Но ни один лоток не стоял возле контейнеров графа. Вокруг них была пустая, огороженная площадка. Вроде бы ее не охраняли, но через низкий заборчик никто не пытался перелезть. «Прокторы», — сказал крючок. Направив телегу к проезду в ограде, Макото повернул голову. Толпа расступалась перед людьми в пятнистых, темно-синих куртках. Они шли не торопясь, сжимая короткие ружья, на поясах висели палаши. «Грозные какие!» – прошептал Дерюшка, когда прокторы исчезли из виду. «Кто им платит?» «Торговцы», – ответил крючок. «Здесь суда нет. Если сопрешь что, прокторы сразу пришьют. Или распнут. Вон, видал?» Ближе к борту на эстакаде стояли кресты из сваренных рельс. Там висели люди, прикрученные колючей проволокой. «А кто это?» «Мразь, вроде тебя и меня. Бандиты, которых прокторы споймали». «Я не мразь!» – запротестовал Дерюшка. «Я... Ой, хозяин! А что, если и нас? Ведь мы ж...» «Заткнись!» – перебил атаман. Остановив телегу у контейнера, он обернулся. «Все помните?» Крючок промолчал, Дерюшка кивнул. «Помним, а как же? Только вот я теперь думаю...» Он не договорил. В контейнере открылась дверь, и наружу вышли 2. Чернявые, смуглые и небритые, в черных комбезах, перепоясанные патронными лентами с маузерами в кобурах. Один держал на плече штуковину с коротким стволом и торчащим в бок магазином патронов этак на 30. Дерюшка при виде оружия чуть рот не разинул от восхищения, узнав автомат. Редкая и очень дорогая вещь. «Ты, Макото, есть?» – спросил другой охранник. Низкий лоб его пересекал бледно-розовый шрам. «А кто же еще?» Атаман спрыгнул с телеги, накинув вожжи на торчащий из стены крюк. «На вроде ты меня не узнал. Ты ж с графом тогда был». Человек со шрамом молча шагнул обратно к контейнеру. Макото вошел за ним, следом Дерюшка, потом крючок и второй охранник. Дверь закрылась, стало темнее. Здесь горела лишь пара тусклых ламп. Атаман приостановился, поняв, что стенки и потолки внутри вырезаны. 8 контейнеров составляли 1 просторный зал. Впереди на полу была жирная белая линия. За ней стояли дощатые ящики, 2 сендера, стеллаж с раскуроченными приборами. Рядом со стеллажом валялась выпуклая решетчатая тарелка размером со щит, вроде тех, какими прикрывались кочевники, напавшие на караван. Возле ящиков на поддоне лежал угловатый агрегат, накрытый брезентом. В кабине одного сендера, едва различимый в сумраке, сидел человек. Позади стоял пулемет с дырчатым кожухом, скрывающим ствол, и свисающей сбоку патронной лентой. Играла тихая музыка. В сендере было включено радио.